Часть вторая. Два дебила и терпила. Глава четвертая. Где-то в районе Невского проспекта, день, вернее ночь, 31-й от прибытия в столицу Российской империи. Черная Панамера влетела в поворот по очень крутой траектории под аккомпанемент визга стираемых в дым покрышек, изгорающих тормозных колодок. Лакированный борт творения сумрачного германского гения отражал красные и синие всполохи проблесковых маячков преследователей и огни реклам. Если бы Матвей мог разглядеть несущийся болид со стороны, то он наверняка восхитился бы этой картиной. Вот только юноше досталась незавидная роль стремящегося удержать поздний ужин в желудке пассажира при бешеной ведьме, просто вцепившийся в руль чертова помела. «Иха!» — негромко, но довольно прокомментировала Ольга удачную попытку разминуться с большегрузом. «Ой-ё!» — простонал еще больше позеленевший Матвей, явственно услышавший звук соприкосновения борта Панамеры и бампера тягача. «С его, черт возьми, стороны!» «Да ладно тебе!» — хлопнула его по колену однокурсница. «Они Кирилла в гроб свели, а ты и отомстить не хочешь». Искреннее возмущение, отрывающееся от погони красавицы, ничуть юношу не тронуло. Гроб гробом, но чтобы отомстить, до этого светлого мига еще нужно было дожить, в конце концов. «Не ценой же наших жизней!» — едва размыкая сведенные челюсти, прохрипел он. Нет, у него много каких интересных и прикладных предметов было как в классах, так и в имении старого графа Воронцова, но вот почему-то тренировать вестибулярный аппарат на центрифуге никому в голову не пришло. Но не предполагал никто, что парню доведется стать космонавтом или военным летчиком. Упущение, однако. Сейчас бы и впрямь пригодилось. «Ты что, машин боишься?» С удивлением уставилась на него Ольга, закладывая очередной сумасшедший вираж. «На дорогу смотри!» — крикнул вжавшийся в кресло пассажир. «Ой, прости, толстячок!» — невинно вскинула она бровки, в очередной раз резко меняя направление движения. Матвей был уверен, что вышеозначенный водитель глыбообразного «Мерседеса», тоже, кстати, на правила дорожного движения не особо обращавший внимания, Олечку простит обязательно. Разве можно злиться на такую душку? Если ему повезло, конечно, остаться в той половине, разорванной о столб машины, что побольше. Та, что поменьше, вроде в него улетела. Хотя, если он оборудовал свой джип средствами магического оснащения под стать стоимости машины, то, может быть, после выписки из госпиталя у него и будет шанс выслушать извинения. Месяцев так через пару. «Так страшно?» — вернулась к куда более волнующему вопросу девушка, явно уже пережившая эпизод с «Мерседесом». «Но как можно не любить ночные гонки?» «Да люблю я их! Люблю! Только на дорогу смотри!» — огрызнулся юноша, а затем почти неслышно прошептал. «Как би... эй... бараку слетать!» Персонаж популярного сериала и фильма «Команда А». Десантник, который боялся летать. Аэрофобия его накрыла после первого и единственного добровольного полета с сумасшедшим пилотом Мердоком. «Водитель черного Порше, немедленно прижмитесь к обочине!» «Так, что с этим телом делать будем?» Ольга едва заметным кивком указала на заднее сиденье, не забывая выкрутить в очередной раз руль. Невнятный шорох за спиной подсказал, что со слетевшим сиденьем во время очередного виража телом действительно надо что-то делать. Ну да, тело Кирилла, которого чертовы кавалергарды в гроб свели, так и съехало с кресла. «Чертов Сава!» — Матвей для остраски не сильно ударил по бардачку. И надо было нашему гению попасть этому идиоту на прицел. «Всякое бывает», — пожала плечами Ольга, равнодушно откидывая заброшенную резким торможением между передних сидений безжизненную руку обсуждаемого тела. «Черный Порше, немедленно прижмитесь к обочине, или мы открываем огонь!» «Хреновы аналитики! Хренов вахмистр! Хренов полк! уже в голос завопил Матвей, наблюдая, как больная на всю голову девчонка оставляет зеркала заднего вида двум поливальным машинам, между которыми она таки умудрилась втиснуть немецкую торпеду. Поливайки, надо сказать, в долгу не остались, отдарившись глубокими царапинами на некогда лоснящихся боках Панамера. Когда ознакомительный контакт превратился в этот кошмар, у него же была простая и понятная задача познакомиться с князем Владимиром Волоконским, устроителем разнообразных предосудительных развлечений на территории и с участием бойцов кавалергардского полка, после чего отступить с полученной информацией для проработки дальнейших действий. А не вот это вот все. Матвей еще раз в сердцах треснул по торпеде машины Волоконского. Кажется, ему и вправду предстоит свидание с северным пушным зверьком. Даже затуманенный бешеной ночной гонкой и выплесками адреналина мозг юноши понимал, что князь Михалков Никита Владимирович, который сделает из него презерватив. И нахрена он вообще поперся на эту блатхату немыслимого масштаба? Познакомились, разошлись, проанализировали. Действуем верно, Никита Владимирович? Так кто ж знал, что на стоянке перед рестораном, куда случайно и абсолютно не ради знакомства с князем Волоконским, Ольга затащит Матвея, будет ждать целая команда оскорбленных мужей, чьих благоверных уважаемый Владимир Сергеевич изволил посетить всего лишь за одну прошлую ночь безудержного кутежа. Драка была короткой и жесткой, и вот уже юноша получает заветное приглашение в дом сына известнейшего промышленника и магната Саввы Яковлева для продолжения столь замечательного знакомства и умеренного потребления во имя его. Отказать было решительно невозможно. Повторного приглашения можно было и не дождаться. Так что поехали, куда деваться. Начинающиеся неприятности можно было предположить еще с порога, когда вместо того, чтобы постучать в дверь, открытую, надо сказать, бравый вояка оглушительно шмальнул в нее из монструозного кремневого пистолета, почти скрывшись в клубах сгоревшего пороха. Забросив уже разряженную аркебузу обратно в салон пока еще своей Панамеры, он в развалочку двинулся ко входу, чьи ворота не преминули даже распахнуться, пропуская очередного и, судя по шуму изнутри, далеко не первого гостя. Матвей, конечно, не мог не признать, что обладавший мощным телосложением Волоконский со здоровенной дурой в руке смотрелся здорово. Отдельный шарм этой картине придавали мундир кавалергардского полка и одухотворенное выражение почти детского, если не считать немного неровных бакенбард и намечающихся залысин лица. Однако вид разбегающихся свидетелей намекал, что закончиться такие развлечения могут плохо. Впрочем, особым полкам полагались иные привилегии, и командиры он их частенько закрывали глаза на иные бесчинства. «Савва, друг мой!» — вскричал слегка помятый многодневным запоем, и как минимум одной дракой князь, буквально бросаясь своему товарищу на шею. «Знакомься! Этот достойный молодой человек со сбитыми кулаками и задумчивым взглядом Матвей Александрович Воронцов. Да-да, внук того самого, а его обладающая тонким дипломатическим искусством спутница Ольга Григорьевна Демидова. Прошу, как говорится, любить». Матвею Савва не понравился сразу. Всего в нем было слишком. Радушного выражения лоснящегося лица, сальности и ленности в глазах, лишнего веса по бокам и в районе буйка. «Братан, я тебе отвечаю. Она одному, как та курочка, яичко снесла». Тем временем на ухо продолжал представление гостей их новый друг. «Вот, начисто снесла. Клянусь, я даже слышал хруст». Тем временем пьянка в доме то ли только начиналась, то ли уже заканчивалась, но, скорее всего, перманентно продолжалась с разной степенью интенсивности. Не успели Матвей и Ольга осмотреться среди милых гостей хозяина дома, напоминающего манерами постоянных резидентов славного острова Тортуга, как были приглашены на самый верх четырехэтажного особняка. На кухне уже кого-то били, а на первом постреливали, пока в потолок. Легкая волна жара, какая оставляет пролетевший поблизости огневик, догнала их уже на втором этаже. Дом Савы Яковлева. Еще день 31-й от прибытия Матвея в столицу Российской империи. Князь Волоконский был доволен. А то. Уж он-то точно знал, какое впечатление производит на неподготовленного человека атмосфера непрекращающегося вертепа в доме его друга Саввушки. Он лично приложил немало сил для поддержания старых традиций кавалергардского полка, тщательно восстановленным по дневникам и запискам его предшественников. «Русский офицер должен быть выбрит до синевы и слегка пьян», — гордо заявил он, кидая на Ольгу заинтересованные взгляды. Девушка на людях из образа Снежной Королевы выходить явно не собиралась. «Тогда ты, кажется, что-то путаешь», — тоном холода, в котором вполне хватило бы, чтобы сковать льдом весь Финский залив, отметила девушка и, заметив непонимающий взгляд Волоконского, добавила. «Тебя, князь, я чаще вижу пьяным до синевы и слегка выбритым». Сава, который на попытку обратиться к нему по отчеству лишь отмахнулся со словами «по имени зови», еще бы зачем отчество, когда каждого потомка по мужской линии традиционно зовут Саввой. И князь расхохотались, а вот третий их закадычный дружок, Кирилл Лунин, лишь нахмурился, полоснув по гостям острым, словно бритва взглядом. «Интересный персонаж», — мысленно отметил Воронцов. И хлебнуть ему довелось, о чем свидетельствовал длинный шрам на щеке от чьего-то острого ножа. Конечно, можно было бы предположить, что он просто неудачно побрился, однако выражение лица и привычка контролировать пространство оставляли этой версии не так много шансов. «Не слишком, Матвей Александрович, вы и впечатлены», — слегка зло бросил он в сторону гостей. «Кажется, парочка ему не слишком понравилась. Или только Воронцов?» «Слегка обескуражен», — признался Матвей. «Мне отрекомендовали вас как знатоков в вопросе борьбы со скукой и хандрой». Короткий кивок в сторону Ольги, которая, умница какая, только презрительно хмыкнула, поняв, какой именно реакции ждет от нее спутник. «А я вижу, что за последние лет 400 вы так и не продвинулись дальше алкогольных оргий. Традиция — это, конечно, хорошо, а кто же будет спорить? Но разве за столетия вам ни разу не хотелось выйти за рамки чуть больше, чем спускать немцев с горок на гузне?» Из дневников князя Волоконского. Из РИ имеется в виду. Вот так развлекались наши бравые вояки, поднимались на ледяную горку и выбивали из-под катающихся людей сани. Особенно доставалось немцам. По крайней мере, в дневниках говорится именно о них. Сава потер руки, тихонько похихикивая. Лунин еще больше нахмурился, не совсем поняв последнее заявление. А вот Волоконский, махнув разом бокал шампанского, резко бросил. «А чем тебе развлечения моего предка не нравятся?» «О, это уже близко к вызову, особенно в здешней среде». «Ну, подготовился Матвей к контролируемому конфликту. Чего уж тут?» «Даже дневники князя Сергея Волоконского поднял. Предка Владимира. Возможно, тогда верхом веселья и было выбивание салазок из-под катающихся с горки немцев, да дрессировка псов на срывание шляп с прохожих по команде Бонапарт. Так ведь столько лет прошло», — спокойно заметил он. «Хотя не могу не отметить, что поселить двух медведей в будке для устрашения обывателей — мысль неплохая. Однако что вы, князь, ответите на вопрос своего предка, а что ты, потомок, сделал во славу кавалергардского полка, когда доведется с ним свести свидание в лучшем из миров?» Лунин и Волоконский нахмурились, а Сава с легким недоумением оглядывал поочередно всех участников беседы. Тишина стала давящей. Если вам атмосфера не по нраву, то, может, вам в библиотеке Савушки комфортнее будет. Господа кавалергарды там появляются редко, так что никто не потревожит ваш покой. А это уже прямой намек на то, что умничать в обществе бравых вояк — идея не слишком удачная. Есть у нас друг, что души не чает в древних фолиантах, игнорируя издевку в голосе князя, ответил Матвей. А слава вашей, Савва, библиотеке давно не дает ему покоя. «Так приглашайте!» — эмоционально воскликнул хозяин дома, стремясь погасить конфликт. «Пусть осмотрится. Я просто настаиваю. И прямо сейчас». В итоге Кирилл таки приехал через полчаса, едва не выпрыгивая из собственных портков, а Ольга с Матвеем отправились инспектировать местные развлечения. Конечно, стрельба по мечущемуся прямо в зале петуху, обнимашки с медведем и даже традиционный для кавалергардов взлом женских купалин, расположенных неподалеку, могли сойти за развлечение для скучающих мажоров, но, может, и ошиблись михалковские аналитики, и нет среди этих придурков подстрекателей и спецов подрывной работы. С другой стороны, для вдумчивой работы здесь поле не паханное. Попасть в кавалергардский полк считалось большой удачей для титулованного отпрыска. И пусть за последние лет 200 его бойцы не слишком проявили себя на поле брани, но и трусы не праздновали обычные трудяги войны. Однако служба здесь по праву считалась отличной отправной точкой для будущей карьеры, местом заведения нужных знакомств. Интересно, что, начиная с Петра I, создавшего сие замечательное соединение, ни у кого из монархов не дошли руки разобраться с дисциплиной во внеслужебное время. Ведь шуточки кавалергардов были не всегда безобидны, даже к гражданским. Нынешний же император таки и вовсе отдал полк на откуп тройке в качестве живца для некоторых лиц. «А-а-а!» — раздался в доме крик, оставленного без внимания Кирилла. «Бах!» — прервал его выстрел из пистолета. Ольга и Матвей единым порывом рванулись к залу, как раз успев увидеть, как тело их однокурсника хозяин дома совместно еще с парой добровольных помощников укладывал в невесть откуда появившийся прямо посреди дома черный лакированный гроб. «Тварь!» — выдохнул Матвей, придерживая Ольгу, уже готовую сделать что-то нехорошее, с размахивающим огромным позолоченным пустынным орлом Савой. «Ща разберемся». Одним рывком, сократив расстояние до шутника, Матвей ловко ударил в сгиб локтя, заламывая руку так, чтобы огромный иудейский пистолет уткнулся дулом прямо в подбородок Саввы. Небольшой перехват, и вот уже юноша контролирует спусковой крючок. Гнусная ухмылка слетела с лица толстяка в тот же миг, но дернуться он не посмел. «Что, твари, лавры предков покоя не дают?» — прошипел Матвей, даже не думая стереть с лица оскал. Хозяин дома замер. Это правильно. Злить не слишком доброго и очень резкого парня, уже завладевшего твоим пистолетом, мысль откровенно плохая. «Рассказывай». Молчание в ответ, но стоило лишь чуть сильнее вдавить ствол в подбородок, как жертва тут же заверещала. «Это шутка, Матвей Александрович, шутка! Он сказал, что собрался, а мы, ну, традиция!» Эту традицию юноша знал. Натолкнулся на описание в дневниках все того же Сергея Волоконского. Предок нынешнего Саввы, тоже Савва Яковлев, любил забавляться над уходящими домой гостями, наводил пистолет и требовал выпить из серебряного гроба, куда входила ровно одна бутылка шампанского. Вон, кстати, и тара на специальной подставке стоит. Если гость после этого оставался на ногах, то хозяин дома лобызал его в обе щеки и отпускал с миром. А если нет, то слуги получали команду подобрать убитого. после чего тело покоилось до утра в одной из гостевых комнат. Тоже в гробу, между прочим, специально для того установленном. «А помер-то он, помнишь как?» — нехорошо прищурился Матвей, еще сильнее вдавливая ствол в подбородок. Вокруг только сейчас замелькали вспышки активируемых заклятий и поднимающихся щитов. Плоховато у господ офицеров с подготовочкой. «Помнишь, тварь, как помер?» «Нет», — пробормотал тот, стуча зубами. «Один умный человек однажды сказал, что народ, не помнящий своей истории, не имеет будущего. То же относится и к аристократам», — уже спокойнее заметил Матвей, перехватывая тело толстяка удобным для конвоирования способом, одновременно демонстрируя окружающим, что одна из перчаток на его руке надета вовсе не для форсу, а служит серьезным артефактом аспекта огня. Он во время одной из таких шуток направил пистолет себе в лицо и выстрелил. Реальная история, кстати. «Ладно, хватит болтать, мы загостились. Пошли на стоянку, а слуги пусть выносят вон то тело». На стоянке Матвей осмотрелся и тут же кивнул в сторону одной из машин. «А где?» «Его сиятельство изволили отправиться отдыхать», — абсолютно равнодушно ответил один из слуг, тащивших тушку Кирилла. «Ну да, здесь и не такое видали, так что удивляться разучились напрочь». «Ключи сюда быстро», — спокойно потребовал Матвей. Уже через 3 минуты черная Панамера со свистом пронеслась мимо оплавленного куска металла, еще недавно бывшего ажурной решеткой дома Яковлевых. Артефакт перчаточного типа сработал на ура. Хлоп, хлоп. «Водитель черного Порше, немедленно прижмитесь к обочине!» Да уж, на такой скорости предупредительные выстрелы прозвучали едва слышными хлопками. «Остановиться не хочешь?» — почти спокойно спросил Матвей. «Сейчас по колесам палить начнут, а на такой скорости это может быть фатально». «А разве они не...» Ольга не стала договаривать что-то вроде «твои люди», кинув взгляд на все еще не очухавшегося Кирилла. «Ага», — только и согласился парень. «Коллеги это мои в каком-то роде, вот только они-то об этом не знают». «Ох», — вздохнула Ольга, сгоняя с лица на мгновение проступившее выражение озабоченности. «Ищу место для остановки». «Ну да, ну да. Фамилия от пули как-то не защищает. Зато с этим замечательно справляются семейные артефакты. Однако одно дело остановить пулю, ну, если с десяток, а совсем другое — погасить энергию кувыркающейся машины. А если она еще и полыхнет? Кстати, у Матвея таких украшений не было. Попроще слегка экипировали внештатного сотрудника тройки». Панамера резко сбавила ход, осеняя пространство аварийными сигналами, а еще через 40 секунд плавно припарковалась в притирку к поребрику. «Слушай, ты там с ними договорись, чтобы нас полегче как-то», — попросила Ольга. «Мне ж все-таки невместно». Матвей лишь удивленно вскинул брови в немом вопросе: «Ты что, дура?» Ровно за мгновение до того, как чьи-то сильные руки вышвырнули его на асфальт. Наручники защелкнули быстро и ловко. Да и паре ударов по ногам, чтобы раздвинуть их на максимальную ширину, тем самым сужая круг возможностей к сопротивлению, юноша совершенно не удивился. Вот несколько ударов по почкам были, на его взгляд, явно лишними. Впрочем, особого огорчения он не испытывал, ведь на тренировках бывало куда хуже. А мысль о том, что Ольга переживает примерно то же самое, вообще наполняла его сердце каким-то иррациональным удовлетворением. «Здесь вам не там, барыня». Один из полицейских околотков Петербурга. День 32 от прибытия в столицу Российской империи. Камеры в ближайшем отделении полиции, куда поместили молодых людей после ареста, оказались по соседству. «Знаешь», — призналась Ольга, в который раз стирая кровь с рассеченной брови, — «странное ощущение. Меня ведь никогда так не избивали. Нет, доставалось и сильнее на тренировках, но под контролем медиков и инструкторов. Расчетливо и продумано. Чтобы запомнила, но не покалечилась. А тут на асфальт швырнули, сапогами по ребрам приласкали. Матвей лишь задумчиво пожал плечами, не открывая глаз. Все-таки он немного подустал за эти сутки. Больно уж они насыщенными оказались. И теперь ему просто хотелось отдохнуть. А Демидовой поговорить. Исход конфликта интересов предугадать было несложно. Может, не стоило их называть импотентами, мудаками, и воздержаться от пожеланий перетрахаться там всем им между собой. Раньше как-то прокатывало. Ровно до того момента, пока они знали, что ты Ольга Демидова. Еще одно еле заметное движение плечами. Девушка притихла, давая парню несколько минут насладиться отдыхом. «И как долго?» «Быстро», — отрезал Матвей. «Дай отдохнуть. Мне потом еще отчет писать». Первый вдох чистого воздуха оказался слаще молодого крымского вина, что выращивали князья Потемкины вот уже какую сотню лет, и голову он кружил с ничуть не меньшим коварством. Околодок Матвей с Ольгой покинули только к утру, даже не став задерживаться, чтобы дослушать извинения какого-то икающего и потеющего полицейского чина. Уже начавшему приходить в себя Кириллу традиционно была вызвана машина. А сами герои сегодняшней ночи, побитые, но не сломленные, отправились к своему трофею, который никто у них отбирать не посмел. Еще бы, кому охота вмешиваться в разборки благородных? «Ну давай, я для тебя еще чуть-чуть побуду мэрдеком», — потянулась за ключами от авто девушка, похоже, шипение про баракуса, вполне расслышавшая. Молодой человек не возражал, все так же продолжая наслаждаться букетом ароматов, что игривый ветерок способен подарить только ранним утром, пока питерский воздух еще не загазован тысячами спешащих повозок с двигателями внутреннего сгорания. Чутье Матвея корабельным ревуном взревело метра за три до их уже изрядно побитой машины. На одних рефлексах он выбросил в сторону угрозы огненные и кинетические щиты, словно в вязком потоке боевого транса, наблюдая, как разогнанный до немыслимых скоростей лед разносит в ошметки немецкую машину, пока ударная волна не впечатала их в стену полицейского управления.